Они, вероятно, ненавидят Лежона не меньше нашего. Едва ли кто-нибудь из них способен умереть во имя принципа. Боюсь, что им не предложат присоединиться, — сказал я. Их очень не любят. Они слишком долго и охотно служили Лежону. Что, если нам предложат присоединиться к мятежу? И мы донесем об этом Лежону. Майкл рассмеялся. Он посадит нас на 30 суток в карцер за вранье, а потом мятежники нас ликвидируют за донос. В этот момент в казарму вошли Шварц, Хеф, Брандт, Болидар, Делере и Воге. К ним подошли с другого конца казармы Гунтайо, Колонна и Готто. Они долго совещались тихими голосами и время от времени посматривали на нас. Однажды ночью, когда я сидел в углу двора и пытался убедить себя, что стало прохладнее, чем днем, ко мне подошел Шварц. Он был огромным мохнатым разбойником. Из него вышел бы великолепный капитан пиратского корабля. Он был не глуп, храбр, не обременен излишними понятиями чести или милосердия и имел врожденную способность командовать. «Ну что, весело живется, Смит?» — спросил он и сел рядом со мной. «Да так же, как и тебе, Шварц», — ответил я. «Хочется перемены». «Люблю всякие перемены». Наступило краткое молчание. «Видал, как свиньи дохнут?» — спросил он внезапно. «Нет», — ответил я. «Скоро увидишь», — заверил он меня. «А что, тебе не здоровится?» — поинтересовался я. Он мне не нравился. Но на мою грубость он не обратил внимания. «Это будет большая свинья», — продолжал он. «Священная свинья. Знаменитая свинья. Выдающаяся свинья. Свинья в сержантском чине». «Вот что», — пробормотал я. «Да, мы свиньи сделаем свинину». «Ты собираешься стать мясником?» «Я считал полезным быть в курсе всего этого дела». «Совершенно верно, друг мой», — прорычал немец. «К сожалению, желающих быть мясниками много. Мы увидим, кто получит это завидное звание. Это придется решить жребием. А хочешь быть с мясниками? Я не имею опыта по этой части», — спокойно ответил я. «Послушай», — зарычал он, схватив меня за руку, — «скоро у тебя этот опыт будет либо в качестве мясника, либо в качестве свиньи. На днях придется выбирать. Скажи это и своему брату. А пока что имей в виду, что если кто-нибудь подойдет к тебе и скажет «свинина», ты должен отвечать «свинья». И поживее решайте с вашим братом. Нам, конечно, наплевать, что вы решите. Мы и без вас справимся. Нас много, но...» Он встал и ушел. В ту же ночь я рассказал Майклу то, что слышал. На следующий день ко мне подошел Гунтайо. Я сидел на том же месте. И он подошел так же осторожно, как Шварц. «Жарко», — сказал он, снимая кепи. «И жариться можно». Я согласился. «Любишь ты жареную свинину?» — спросил он. «Ах, свинья!» — весело ответил я. «Так», — ответил он сразу. «Что ж ты об этом думаешь?» «Я никогда не думаю». На минуту это заставило его замолчать. «Их 10 против 1, — сказал он внезапно. 10 мясников против 1 свиньи. Какие могут быть шансы у этой свиньи, еще у парочки свинок поменьше, устоять против 10 мясников? «Так», — ответил я, — «что ж ты об этом думаешь?» «Я никогда не думаю», — ответил Гунтайо с улыбкой. Я зевнул, потянулся и сделал вид, что собираюсь спать. «Согласился бы ты с твоим братом быть свиньями, если мне удалось бы найти еще несколько свинок, чтобы в союзе с большим кабаном перебить мясников?» — спросил он, подталкивая меня локтем. Может быть, он был специально подослан ко мне, чтобы определить мою позицию в деле убийства Лежона. Выяснить, в какой список меня зачислить. В список свиней или в список мясников. Возможно, что все, кто по доброй воле не соединится с мясниками, будут застрелены в казарме в ночь мятежа. Но, с другой стороны, возможно, что он хотел выяснить, какая партия сильнее, и собирался предать своих товарищей Лежону. «Ты говоришь, стать свиньями», — медленно ответил я. «Я не люблю, чтобы из меня делали свинину». «Я тоже», — ответил он. «А знаешь, я слыхал, что свиньи иногда нападают на людей. Так это неожиданно нападают. А потом... потом съедают. Да-да, съедают людей. Не люблю быть человеком, которого ест свинья», — заметил я. «Я тоже», — вновь согласился он. «Не люблю быть свининой, и не люблю, чтобы меня ели свиньи». «Правильно», — сказал я. «Разве то или другое обязательно?» «Да нет», — ответил он. «Надо только быть умной свиньей и осторожной, такой, которая нападает на своих мясников, когда они не ожидают. А что большой кабан заметил, что на него охотятся мясники?» «Нет», — сказал Гунтайо. «Ни он не заметил, ни 2 его подначальные свиньи. А собираешься ли ты открыть этим слепым свиньям глаза на положение вещей?» — спросил я. «Не знаю, не знаю», — ответил Гунтайо. Я почувствовал, что он говорит правду, что он действительно не знает, что делать. Он, очевидно, старался выяснить, что выгоднее. Помогать ли своим товарищам в деле убийства Лежона и прочих унтер-офицеров? Или предать этих же товарищей и помочь начальству в борьбе против мятежников? Я попробовал поставить себя на его месте и думать так, как мог бы думать он. С одной стороны, если бы я был Гундаю, я понимал бы, с какими опасностями сопряжен мятеж. Мятеж может не удаться и может удаться. Если он удастся, то закончится гибелью мятежников в пустыне в борьбе с туарегами, французами и песком. Дальше, будь я Гунтая, я понимал бы, как выгодно донести о готовящемся заговоре. Тому, кто спасет жизнь своих начальников, несомненно, предстояло получить повышение по службе и всякие другие награды. Конечно, Лежон, Дюпре, Балдини, Гунтайо и еще несколько солдат, верных своему начальству, легко смогли бы подавить мятеж. Для этого было бы достаточно войти ночью в казарму и обезоружить всех солдат. Один Лежон мог это сделать со своим револьвером. Я не понимал, почему Гунтайо колеблется. Конечно, в его интересах было предать своих товарищей. И несомненно, что если он этого не делает, то не из соображений чести, а из каких-либо более основательных. И тут мне пришло в голову, что могла существовать другая комбинация. Гунтайо, соотечественник Балдини, мог быть агентом Балдини, собиравшегося на этом деле заработать. Возможно, что Балдини решил попробовать завладеть камнем, который, по его убеждению, находился у Майкла, и поэтому хотел создать мятеж и воспользоваться неизбежным смятением при его подавлении. Нет, это предположение не выдерживало никакой критики. Гунтайо был слишком ненадежен, чтобы использовать его в качестве агента. Он был способен предать кого угодно. Несомненно, что больше всего он был сейчас заинтересован в сохранении своей шкуры. «Ну, трудная эта задача, друг мой», — торжественно заявил я. «Никак не пойму, на какую сторону мне становиться. Я хотел бы быть свиньей, при том условии, что свиньям удастся внезапно напасть на своих мясников. А с другой стороны, предпочел бы быть мясником, если мясникам удастся опередить свиней». Мы сидели молча. И любезный Гунтайо с аппетитом грыз ногти. «Так», — продолжал я. «Ну и когда же эти мясники собираются действовать?» «Главный мясник, я думаю, что он подразумевал Шварца, хочет подождать полнолуния. Может быть, к тому времени прибудет новый комендант. А с другой стороны, может быть, свинью произведут в лейтенанты. Полнолуние очень удобно. Можно убить и в первую же ночь сделать большой переход по пустыне, потом отдохнуть днем и опять идти при луне и так далее. А, значит, у нас есть дня 4, чтобы решиться», — заметил я. «Да», — ответил Гунтайо. «Но я не советовал бы тебе ждать так долго. Шварц хочет знать заблаговременно, чтобы на каждую свинью назначить мясника». «А Лежон?» — спросил я. «Раз он начал употреблять имена вместо фантастических титулов, то и я мог это делать. Ну, что, если его кто-нибудь предупредит?» «А кто станет его предупреждать?» — удивился Гунтайо. Кому охота ради этого бешеного пса рисковать быть распятым или проснуться с перерезанной глоткой?